Глава 19. Клеть воли. Сабля легла в руку, как влитая. С гулом рассекла воздух, швырнув на стену кокетливые зеленые отблески. Плутовка. Орха погладил ладонью танталовое лезвие. Оно жадно впитало его жар. Металл напитался розовато-персиковым сиянием, торбинит заиграл мятной нежностью. Держать такую саблю в ножнах — кощунство. Эту красавицу нужно поить кровью и развлекать при каждом удобном случае. Он развернул клинок и сунул его в зев очага. Огонь взвился к потолку. Где-то в глубине пещер откликнулся треск. Не то дерево в костре лопнуло, не то глина перекрытий. Орха медленно провел пальцем по пылающей кромке и кивнул самому себе. Металл остался твердым. Выдержал жар первого. Кузнец постарался на славу. Когда заработают плавильни, и клинки с добавлением торбинитовой руды будут производиться потоком, война с Эдессом пойдет куда веселее. По плану, первая партия должна была поспеть аккурат к весеннему наступлению республики на Белый Кряж, но зачем еще нужны планы, как не для того, чтобы рушиться в прах? Орха еще раз провернул саблю, любуясь зеленоватыми всполохами, и, не без сожаления, стряхнув искры с лезвия, вышел из оружейной. За углом в коридоре слышался гул. Подняв голову к потолку, Орха втянул носом воздух. Тягучий, жирный от запаха дегтя и промасленной кожи. В нем клубилось нетерпение, что всегда витало в лагере перед походом. Он свернул в основной проход. Туда, где потолок пещеры устремлялся вверх, превращаясь в купол общего зала. Здесь воздух дрожал и сочился боевым задором. Нукеры готовились сниматься с места. Вдоль стен стояли мешки с зерном, ящики, бочки, туго стянутые бурдюки, собранные арканы и прощи. Влажный воздух пах нагретой костяной броней. Где-то смеялись в голос, где-то матерились. Похабные истории сыпались вперемешку с распоряжениями, вплетались в треск брони и резонировали под потолком. Занятые сборами бойцы даже не обратили внимания на появление проводника. Орха неторопливо двинулся вглубь зала. Глядел, как нукеры натягивают ремни, помогая друг другу прилаживать блестящую по сгибам броню, точат клинки и чинят сбрую. Баски шуршали, перекатываясь по бедрам, матовая кость глотала свет, обшитая кожа бликовала в свете лампад. Хан улыбнулся. Давно пещеры не дышали такой заразительной жизнью. Давно не было войны. Как торговец, Орха войну презирал. Она рвала цепи поставок и взвинчивала цены, но как талорец чувствовал в жилах биение азарта. Слишком горячей была кровь детей Тала. Она никогда не искала мира и с трудом терпела покой. Даже если война была дурной затеей, она не переставала быть притягательной. 8000 талорцев против 80 тысяч эдесских легионеров плюс боевые маги. На стороне Эдесса — укрепление и преимущество высоты в скалистом Йорде. Самоубийственная авантюра. Как хан, Орха отчетливо понимал ее безрассудность. Как проводник, неистово жаждал ее, в кои-то веки позволяя трепету первого в волю пощекотать себе нервы. В дальнем краю зала, у расстеленных тюков, громко ругался Тамьян. Он разбирал снаряжение. Проверял заплечные сумы, вытряхивал содержимое, что-то перекладывал с места на место и огрызался на нукеров, которые лезли под руку. Рядом, на мешке с солью, сидела Санна. Поджав ногу, она со снисходительной улыбкой наблюдала за бурной деятельностью соратника и жевала сухой корень. Заметив хана, она щелчком метнула в Тамьяна мелкую щепку. Он обернулся, увидел ее кивок и перестал суетиться. Вытерев руки о штанины, Тамьян провел ладонью по волосам и быстро двинулся к Орха. «Люди готовы!» Тамьян остановился в двух шагах и склонил голову. «Осталось седлать лошадей». Он на миг замолчал, поймал взгляд хана и добавил. «Сани смазаны, бурдюки в порядке, зерно просушили. Я все проверил. Сам. Дважды». Орха окинул его взглядом и прищурился. «Сам? Ну, с Санной», — признался Тамьян. «Она помогала». Он мельком оглянулся. Санна нехотя поднялась, пряча корешок в карман, и подошла. Солонина прогоркла. Не хватает ядер для прощей. Слышащие уже передали выстрел. Основные войска подвезут то, что в дефиците. В остальном все, как он сказал. Завтра можем выдвигаться. Орха кивнул. Айлан неплохо натаскал старших. С работой они справлялись и без его надзора. «А что с Ройсом?» — спросил он. Санна молча покачала головой. Орха оглядел зал и нашел взглядом третьего из своих командующих. Ройс как раз закрывал горловину каменного мешка с зерном. Пальцы двигались аккуратно, тело слушалось, но в плечах чувствовалась порывистость, несвойственная ему прежде. Он вздрагивал от звуков и то и дело озирался, будто ожидал удара в спину. После того, как матери Лона отравили Ройса гнилой кровью и заняли его тело, он остался жив, но не цел. Обычно разумный и деловитый, Ройс сделался нервным и дерганым. Он словно утратил доверие к самому себе. Для работы с амуницией не критично, но для боя Ройс стал непригоден. «Разделите его отряд и заберите под свое командование», — распорядился Орха и, увидев тень неозвученного скепсиса в глазах Санны, объяснил. «У нас нет времени подбирать нового старшего. Если у тебя есть кто-то, за кого ты готова поручиться, назови». «Я могу забрать всех!» Тамьян вскинул голову. Санна закатила глаза и громко цокнула языком. Орха усмехнулся. При всем своем запале Тамьян едва справлялся со своими 50 нукеров. Люди с удовольствием шли за его буйным обаянием, но он был командиром авангарда, отчаянно смелым и настолько же отчаянно бестолковым. Санна же уступала ему в харизме, однако природа одарила эту флегматичную девицу исключительно острым тактическим умом. Из них двоих в сумме выходил отличный командующий. Но сражение устроено иначе. «Разделите», — повторил Орха. «Поровну, по крови, по характеру, как хотите. Вы соединитесь с основным войском у излучины Маэка, там, где начинается предгорье. Я и Даллах будем ждать вас там. Мы уезжаем отдельно. Свободны». Тамьян уже открыл было рот, собираясь что-то сказать, но Санна схватила его за растрепанную косу и увела прочь. Орха же направился туда, куда собирался изначально — к кухне, которую оттеснили в угол, подальше от металлической пыли и брызг смазочного дегтя. Кухня кипела. Перед снятием с лагеря, по обычаю, нукеров ждал пир. Не потому что праздновали, просто чтобы сожрать все припасы, которые нельзя было взять с собой в дорогу. Утопленные в раскаленный камень котлы пыхтели ароматными шкварками, дымом, горячей солью и чем-то сладковатым. На широких дощатых столах лежали томленые кабаньи ребра, темная мягкая зайчатина с выжаренной кожей, копченая красная и белая рыба. Печеные коренья резали прямо в миске, горячие, обугленные с краев, с терпкой сладостью поджаренного сока. На плитах томились плоские лепешки с пузырями на корочке. В глиняных плошках — кислое молоко с ягодами. Рядом, наспех порубленные, горкой лежали хрустящие коренья, вымоченные в уксусе с травами. Орха остановился у одного из столов, провел взглядом по деревянным чашам и, подхватив тарелку, набрал в нее несколько кусков маслянистой рыбы, ребра, пару длинных полосок запеченного сыра, натертого острым зернышком, и щедрую горсть безобразно горькой маринованной редьки. Для приманки. Вкус у Эдеры был своеобразный. Орха отлично изучил его повадки и знал, что сам до ужина он никогда не доберется. Сперва он, разумеется, заявит, что не голоден, но если оставить еду рядом, будет понемногу таскать угощение. В комнате стояла сухая, прозрачная, морозная тишина. Угли в очаге едва тлели, и единственным источником света был мелкий лис, который старательно полыхал на столе огненной шерстью, подсвечивая документы и разбросанные вещи. На полу — обрывки пергаментов. На скамье — ремни от доспеха. Эдера сидел за столом, подтянув колено к груди. Склонив голову на бок, он сосредоточенно изучал какие-то документы и крутил испачканную в туши кисточку. Рубаха съехала с плеча. Поверх нее болтался незастегнутый доспех. Баска валялась у ног, сидящей возле очага Рады. Она, утонув в огромной шубе, приплетала к пластинам брони какие-то шнурки. Когда Орха вошел, Рада подняла голову, настороженно прищурилась и отвернулась. Орха подошел к столу. Поставил на край тарелку и, не говоря ни слова, поднял лицо Эдеры и стер с его щеки черную полосу туши. Тот проворчал, что-то не отрывая глаз от текста. Но потом все же поднял взгляд и улыбнулся. «Пора ехать?» «Еще нет. Милош скоро будет». Милош отбыл в Истрад, чтобы собрать войска, организовать переправу по притокам Сайрмора. Все, что касалось войск, всегда было вотчиной Айлана, однако сейчас выбора особо не осталось. Стоило признать, жизнь с одним соколом оказалась неудобной. Эдера предлагал съездить в Истрад самим, но Орха мягко отвлек его от этой затеи. Нечего ему там делать. Милош должен был вот-вот вернуться. Уезжать, не поговорив с ним, Орха не хотел. Он щелкнул по носу лиса, который сунулся к еде, и сел рядом с Эдерой. Потянулся к пергаментам, взял один, пробежал глазами по резкому почерку. «Ивер?» «Перевод из Зенийской библиотеки». Эдера кивнул в сторону Рады. «Сверяюсь с источником, но толку чуть. Вот тут...» Он ткнул пальцем в строчку. «Пишут, что иверийцы скармливают энки собственных детей прямо из утробы. А здесь...» Он скомкал лист и кинул его в Раду. «Что они каннибалы? Что из этого правда?» Та пожала плечами. «Детей энки забирают сами. Они же в тени, вот духи и лезут. А что такое каннибалы? Не знаю». «Вы едите людей?» «Фу!» — скривилась она. «Человеческое мясо дурное, серое». Эдера устало провел пальцами по переносице. Орха смотрел на Раду чуть дольше. Было сложно понять, она шутит, предполагает или делится опытом. Орха знал об Ивере не больше других, то есть практически ничего. Милош никогда не говорил о родине, а Орха о ней не спрашивал. Иверийские шаманы были малочисленным народом, который почти никогда не покидал свои чащобы и не жаловал гостей. Торговать с ними было нечем. Войн они не вели, редких ресурсов, кроме мха и придури, не имели. Поэтому до настоящего момента хана совершенно не интересовали. Они были опасны, но не враждебны. Орха было достаточно знать, где находится муравейник, чтобы не соваться в него. Изучать внутреннее устройство муравьиного общества ему в голову не приходило. А Эдере пришло. Любопытный, жадный до смысла змеёныш, он не мог пройти мимо белого пятна на карте. «Я одного не понимаю», — проворчал он, перебирая листки. «Республика однажды захватила Ивер. Свидетельства есть и в Зенийских архивах. В Одессе, конечно, из этого раздули триумфальную победу, хотя, если судить по записям Зена, они заняли всего несколько чахлых деревушек, удерживали 3 дня и ушли. Но как им это удалось?» «Белые дни», — буркнула Рада. Подтянула колени и уткнулась в них подбородком. «Что?» «Аурбрион», — пояснил Орха. «Летнее солнцестояние, дни коротких теней. В это время духи не проходят сквозь завесу». Эдера постучал кисточкой по шее, снова оставив черную мазню. Взгляд его стал тревожнее. «Наши тоже не проходят?» «Нашим плевать, они великие», — усмехнулся Орха, забрал у Эдеры кисть и повернулся к Раде. «Ступай. Приготовь лошадей к выезду». Рада поднялась и уже направилась к выходу, но на полпути вдруг замялась. Постояла секунду, будто боролась с собой, потом резко вернулась назад к очагу. Повозилась в сваленном тряпье, вытащила небольшой котелок, несмело подошла к Орха и порывисто выставила перед ним. «Выпей, господин», — пробормотала она, не поднимая глаз. «Тебе будет лучше. Тише». Она отвернулась еще до того, как закончила фразу, и поспешно выскользнула из комнаты. Орха приподнял закрывающую котелок тряпицу. Пар ударил в лицо. Запах был чудовищный. «Аэт! Хан!» Звонкий вопль Тамьяна раздался из коридора. Орха раздраженно закатил глаза. Эдера только беззвучно рассмеялся. «Хан занят!» — отозвался он бестелесным голосом пятого. «Чего тебе?» «Мы нашли ядра! Их просто приложили!» «Чудно! Возьмите с собой лис!» Лис? Костровых лис! Соберите всех, что есть, и возьмите с собой, — нетерпеливо пояснил Эдера. Все, уйди, займись делом. Слушаюсь, Далах! Тамьян повозился в коридоре, гремя снаряжением, и, наконец, ушел. Орха растер лицо руками. Хотелось немного, хотя бы час, тишины и покоя. Что-то затрещало. Лис, пользуясь моментом, подкрался к плошке и теперь с вороватым наслаждением грыз копченое ребро, торчащее с края. Орха тяжело выдохнул. В груди вспыхнуло острое, отчетливое желание спалить все живое в радиусе пары миль, чтобы гарантированно остаться наедине. Прокатилось по костям, раскалило их изнутри болью. Мелочь, но от нее нельзя было отмахнуться. У других, может, такие вещи проходят незамеченными. Они не различают своих чувств и могут перепутать одно с другим, как неопытный охотник путает в лесу тетерева с глухарем. А Эджи всю жизнь осознавал свои желания так ясно, как будто пресловутый тетерев таковал прямо ему в ухо. Он 20 лет делил тень с белым пламенем. Оно было чутким и жадным. Малейшую искру раздувало в лесной пожар, от которого невозможно было спрятаться. Чувства — яркие дорези в глазах и острые, как серп. Злость, похоть, совесть. Все всегда как на ладони. Не запутаешься, себе не солжешь. Орха выпрямился. Коротким снопом искр согнал зверька со стола и пододвинул тарелку к Эдере. Ешь. И расскажи, зачем нам лисы? Обманный маневр. Эдера взял полоску запеченного сыра и помахал ею перед носом обиженного лиса. Приманка. Для эдесской разведки. Горящее движение — идеальная цель. Пусть гоняются за огнем. Орха покачал головой и усмехнулся. Идея была изящной, но плохо окупаемой. Лисы — это логистика, вольеры, корм, обучение. Слишком много возни ради одной уловки. Экономить Эдера не умел категорически. Ни деньги, ни усилия, ни самого себя. Впрочем, хочет лис — будут ему лисы. «Что за отраву мне подсунула твоя соколица?» Орха постучал пальцем по краю котелка. «Я это пью», — усмехнулся Эдера. «Что-то про звоны, покой. Она говорит, ты все делаешь не так. Гремишь, давишь первого волей. Постоянно жалуется». Он понюхал темную жидкость и отпил глоток. «Лучше выпей. А то еще иверийские шаманы решат, что ты обижаешь первого, и откажутся с нами работать». Орха неспешно покрутил котелок в пальцах. Он не брал напитков из чужих рук, только от своих соколов. Но слова Эдера имели смысл, и его руки чужими не были. Аэт не знал другого способа держать белое пламя, кроме как клетью воли. Эдера справлялся с пятым как-то иначе, и вроде ему удавалось. Напиток был похож на перебродившую настойку из болотной гнили. Орха поморщился, сгладил омерзение, закусив куском рыбы. Оставив котелок, он подхватил ремень со скамьи, развернул Эдеру боком, поднял ему локоть и придвинулся ближе. Броня уже висела на плечах, но по бокам оставалась открытой. Орха просунул ремень в скобу под рукой, провел его назад через крепление и потянул. Костяные половины сомкнулись с глухим щелчком. «Ты же знаешь, что носить мне еду и одевать меня больше не входит в твои обязанности», — хмыкнул Эдера. «Ешь и не мешай мне». Орха пропустил ремень дальше, затягивая доспех по телу. Эдера послушно принялся за еду, снова уставившись в бумаге, и только поворачивался, чтобы Орха было удобнее. Тот затянул второй ремень, выровнял посадку, вытащил отросшие волосы из-под доспеха, заправил их ладонью назад. Поднялся, потянул Эдеру следом, затянул на поясе пластинчатую баску и закрепил поверх перевязь с кинжалами. «Маска где?» Эдера оторвался от чтения и обвел взглядом захламленную комнату. «Где-то здесь». Среди свитков, обрывков одежды и пустых кувшинов у очага отыскалась астролябия, два сломанных гребня и горсть фазановых перьев. Из-под подушки Орха извлек кусок угля и серьгу. В корзине наткнулся на фамильный коготь Эдера и, не глядя, бросил ему. Эдера искренне удивился, увидев перед собой коготь, с нежностью погладил резные пластины и привязал находку к поясу. Он присел на край стола, доедая редьку. «Я так и не смог выяснить численность иерийцев», — проворчал он с набитым ртом. «Такое ощущение, что никому не довелось побывать в их лесу. Я пробовал с другой стороны. Спросил у Рады, сколько человек угнали в рабство вместе с ней. Она сказала стаю. Что, по-твоему, значит стая? Сотня? Тысяча?» «Весь иверийский лес занимает меньше 40 миль», — отозвался Орха. «Думаю, их в лучшем случае несколько тысяч». Он встряхнул смятое покрывало. Из складки с глухим стуком выпала костяная маска. И почти в ту же секунду под ногами прошел мягкий, сдвоенный толчок. Эдера облизнул пальцы, оттолкнулся от стола и, потянувшись, прошелся по комнате. Костяная броня мелодично постукивала при каждом шаге, отливала синевой в слабом пламени. «Ладно», — кивнул он. «Нам и не нужно много. Я изучил разбег тени Рады, сделал выкладки по дальности. Если они согласятся и будут подчиняться, мы выиграем эту войну. Главное — объединить их с талорцами в отряды. Тень лучше отбрасывать сверху, менять рельеф, добавлять пламя, чтобы регулировать длину». Он остановился, взглянул на Орха, приподнял бровь и заулыбался. «Почему ты так смотришь?» Воздух вокруг него дрожал. Морозный свет завивался в отблесках дыхания. Льдистые глаза сияли нетерпением, азартом и ясной мыслью. Север был ему к лицу. Он стал самим его очертанием, острым, уверенным, гордым. Орха подошел к Эдере и повесил маску на небольшой крючок на его поясе. Маска была матово-черная, из необработанной кости с тонко вырезанным контуром плюща. Орха сам велел сделать эту гравировку. Хотел смотреть на нее как можно чаще, пока она окончательно не потеряет смысл. «Нам пора». Он кивком указал на дверь. Милош вернулся. «Нет!» Голос Милоша надломился в гортани и хрипло взлетел под своды общего зала, срезав гул разговоров у кухни. «Ты не вступишь в союз с Ивером!» Нукеры обернулись, затихая. Глядя на Орха, сокол попятился, налетел на стоявшую за ним Санну. Та растерянно уставилась на хана. Орха жестом велел ей уйти. Девушка скользнула в сторону и потерялась в толпе. Он шагнул к Милошу. Тот был бледен. Мотнул головой, как встревоженная птица. Орха знал его 15 лет. Сокол всегда был резким, но перечить хану на публике привычки не имел. Не говоря ни слова, Орха щелкнул пальцами у него перед лицом, чтобы вывести из ступора, и прошел мимо, направляясь к выходу. Эдера стоял в стороне, давая Тамьяну последние указания. Он перехватил взгляд Орха, удивленно приподнял бровь и, приблизившись, коснулся его руки. Чуть выдохнув, Орха отпустил клокочущее раздражение. Холод поглотил его без остатка. «Я думаю, пойдут обрезанные гвозди. Прояви фантазию». Не оборачиваясь, бросил Эдера через плечо Тамьяну и повернулся к Орха. «Проблемы?» «Идем». Орха ожидал от Милоша чего-то подобного. Ивериец не питал особой любви к родине, это было ясно давно. Но от человека, который годами учил его самого хладнокровию, Орха ждал большей сдержанности. Милош догнал их на лестнице, когда до выхода оставалось меньше десятка ступеней. Он дышал тяжело, сбивчиво, по инерции продолжал подниматься, пока не схватил Орха за рукав и резко не потянул на себя. «Ты туда не поедешь!» Эдера уже вышел на поверхность. Слабый свет выгоревшего закатного неба позади него окрашивал контур фигуры алым. От выхода тянуло холодом. «Что не так на этот раз?» — с легкой издевкой спросил он. «У нас не хватало войск. Я нашел войска. Тебе не нравилось, что я веду в бой талорцев? Что ж, поведу иверийцев. Все для тебя, Милош». Он подался вперед, глядя сверху вниз. К его ногам тянулись отсветы лампад, бросая неверные тени. Милош застыл в этих тенях, все еще пытаясь отдышаться. Плечи его подрагивали от напряжения. «Ты капризен». Мне начинает казаться, что ты саботируешь мои предложения исключительно из принципа. Зря? Практика показывает, что они эффективны. Милош не отводил взгляда от Орха. «А это не надо», — повторил он. «Ты не понимаешь, кто они такие. Что они такое? С ними нельзя. Никто не вступает в союз со стервятником, чтобы победить льва. Они служат занавеси, а не плоти». Отбросив рукав Орха, он шагнул к лампаде и встал под мягкий свет. Отблеск огня резанул по пустым зрачкам. «Ты думаешь, ты первый, кто хочет привлечь паучью тень себе на службу? И верник подчиняется людям, для них люди — пыль!» «Как удачно, что мы не люди», — негромко произнес Эдера. «Людям вы не служите. Вы служите нам». Милош медленно со скрежетом сглотнул. «Я служу хану пыльного яра», — сквозь зубы процедил он, глядя в глаза Орха. «Не проводнику, и уж тем более не первому». Орха смотрел на него молча, а потом двинулся вверх по лестнице. «Изложи свои аргументы, Милош», — сказал он сухо и обернулся. «Они непокорны? Они могут предать нас, ослушаться?» Милош не ответил. Орха коротко кивнул и вышел наружу. Рада уже горцевала верхом на тяжелом престарелом жеребце. Увидев Орха, она вытянулась и заулыбалась. Конь под ней пожеребячий подкинул круп, звякнув притороченный к седлу поклажей. Проходя мимо Эдеры, Орха подбородком указал в сторону терна, который флегматично объедал бересклетовый куст неподалеку. Луций подмигнул Орха и упругим шагом направился к коню. Орха подошел к своей кобыле и проверил седельные ремни. Расправил вальтрап, резко дернул за подпругу. Ежевичка обиженно фыркнула. Орха погладил ее по боку, извиняясь. Кожа ремня оплавилась в пальцах. Одна из причин, почему он не хотел уезжать, не дождавшись Милоша, он действительно хотел услышать аргументы. Слишком уж сладко звучала задумка Эдеры. Тысячи ручных шаманов, безупречно покорных проводникам и сильных до абсурда. Никакой платы, только тени врагов и радость послужить жажде великих духов. Так, по крайней мере, говорила Рада. Орха заключал слишком много сделок, чтобы слепо поверить в такую удачу. Он чувствовал ее на зубах, приторную, как прокипяченный мед. В таких предложениях всегда должно быть «но». Он ждал, что Милош укажет на него, облечет в слова его тревогу, но все, что получил от него, уже опостылевшую ненависть ко всему, что жило за тенью. «А это», — начал Милош за его спиной. «Аргументы», — холодно оборвал его Орха. «Если проблема только в том, что за 15 лет ты так и не смирился с тем, что я проводник, то не трать мое время. Ты предлагаешь мне отказаться от боевого преимущества накануне войны. У этого должны быть веские причины». «Так откажись от войны!» — рявкнул Милош. «Это не твоя война! Он ее начал!» Он шагнул вперед, вскинув руку, ткнул пальцем в сторону Эдеры. Высокий голос рвался на изломе. «Он забрал твоих людей! Он рушит твою волю! Ты звенишь, Аэт! С каждым днем громче! Ты не доверяешь мне, не слушаешь Айлана, но слушаешь его! Забыл, кто он такой? Хочешь, я тебе напомню, что здесь...» Достаточно было легкого движения пальцев, чтобы слово надломилось хрипом. Орха неспешно поправил свободной рукой поклажу ежевички и обернулся на судорожную возню за своей спиной. Милош скорчился, цепляясь ногтями за горло. Ноги подогнулись, глаза выкатились. Он судорожно глотал воздух, которого не было. Выжигать дыхание без огня — тонкий навык. Орха несколько мгновений смотрел на то, как лицо сокола наливается багровыми пятнами, и, наконец, опустил руку. «Что ты хотел мне напомнить?» Милош захлебнулся воздухом и упер руки в колени, зажмурившись. Орха терпеливо ждал, пока он восстановит дыхание. Отстегнул бурдюк от седла и протянул ему. Милош жадно напился воды. Выпрямился. Отступил на два шага. От прежней ярости на его лице не осталось и следа. На нем вообще ничего не осталось. Ни осуждения, ни упрека, ни даже привычного напряжения между бровей. Лицо Милоша стало гладким, вытертым, как белая галька. успокоился. «Пожалуйста, не делай этого!» Ровным, немного сиплым голосом произнес он. «Я прошу тебя об этом как сокол и как друг!» Орха покачал головой. «Прости, Милош, это обойдется мне слишком дорого». Сокол замолк. Его взгляд слегка сместился, прошел мимо Орха, будто зацепился за что-то вдалеке, редко моргая и беззвучно шевеля губами. «Хорошо», — наконец сказал он. «В таком случае я поеду с тобой. Мне нужно убедиться, что все пройдет гладко. Санна и Тамьян закончат сборы и соединятся с основной армией сами. От меня в военном деле все равно толку мало, здесь я не нужен». Он провел рукой по волосам и опустил взгляд. Его тень лежала на земле длинной тяжелой полосой, резкой, будто вырезанной ножом на фоне выжженного закатного света. Она дрожала. Никак от неровного света. Иначе, словно спазматически пыталась вырваться за собственные пределы и не справлялась. Если тень Рады могла виться хлесткой паутиной, то силуэт Милоша лишь едва полз в стороны редкими усиками, как медуза, выброшенная на сушу. Орха с сомнением оглядел его. Ударил? Погладь? Просьба Милоша ничего не стоила. Отказать в ней было бы мелочно. «Тебе нужен отдых после дороги?» — спокойно спросил он. Милош вздрогнул, будто забыл, что Орха все это время стоял рядом. Взглянул на него рассеянно и едва заметно мотнул головой. «Нет. Я в порядке. Посплю в седле». Орха кивнул. Он краем глаза взглянул на Эдеру. Тот, не слезая с коня, записывал что-то на колени, то и дело поправляя пергамент, чтобы не сдуло ветром. Рада жестикулировала широко, с жаром что-то ему втолковывая. Ни она, ни Эдера не смотрели в их сторону. Орха положил руку на плечо Милоша. «Предупреди Санну. Возьми свежего коня. Проедем пару часов и разобьем лагерь. Иначе ты просто свалишься по пути». Он улыбнулся и склонился над его ухом. «Но если ты хоть заикнешься о том, чего Далаху знать не нужно...» Едва слышно, — сказал он. «Это будут последние слова в твоей жизни».